Кузнецов и Петька были высажены посреди огромного двора, окруженного со всех сторон желтыми и серыми громадами небоскребов. Рядом возвышался штабель стальных контейнеров, на каждом из которых красовалась красная надпись «Оборудование. Собственность научно-исследовательского центра природы». Кузнецов по привычке попытался отдернуть китель, но, наткнувшись на еще влажную от стирки ткань халата, засунул руки в карманы. «Поздравляю, Петр Трофимович! Мы в Америке! Внутренний двор!» «Эвана!» – выдохнул Петька, задрав голову и с восхищением рассматривая многоэтажные коробки корпусов. Потом задумался и лихо запел: «Негр Томми соженного роста!» «Отставить вокал! Зарубите себе на носу!» – оборвал коллегу Кузнецов. «А лучше просто запомните, товарищ Петро ибн Трофим, что в Америке негров больше нет!» Петруха с явным недоверием ухмыльнулся. «А куда они делись? В Африку уехали!» «Точнее будет сказать, уплыли. Но это вряд ли. Негров больше нет, потому что их и не было. Есть афроамериканцы!» «Из песни слов не выкинешь!» Николай Иванович, возразил Петька, радостно сославшись на народную мудрость. «И наш Максимка, помнится, завсегда негром был». «Еще как выкинешь, товарищ Филиппов. Вот, к примеру, в одном мультфильме «Черный кентавр» прислуживал за обедом белому человеку пони. Так эту сценку вырезали. Политкорректность требует», – пояснил Кузнецов и с легкой завистью добавил. «Нам бы таких ребят, как эти цензоры. Мы бы всю Америку в паре реальностей прикрыли и открыли заново». «Как-как? Пол-литр, пом-полит, пол-кур?» – запнулся Петька, пытаясь выговорить незнакомое слово знакомым языком. «Политкорректность! Все, гордый сын славян, хватит болтать, пошли!» Далеко им идти не пришлось. Сразу за контейнерами с оборудованием обнаружилась лестница, а за ней стеклянный проем под никелированным козырьком. Подскочив к дверям, Петька озадаченно, но радостно объявил: «А и вовсе никаких ручек не видать! Запад – дело тонкое! Рехнулись на экономии, как наш товарищ Хохел!» Открывая проход, стеклянная створка двинулась в сторону. В противоположном направлении шарахнулся Петруха. Кузнецов улыбнулся и спокойно пояснил: «Обыкновенные фотоэлементы, как на турникетах в метро. Ты в метро-то был?» «Впрочем, да, не был». Потом, немного поразмыслив, Николай снял фуражку, зажав ее под мышкой так, чтобы немецкий орел, вышитый на туле тульскими кружевницами, был не так заметен. И, наклеив на уста гуттаперчевую голливудскую улыбку, первым шагнул внутрь. За дверью оказался просторный холл. У стены стоял стол, поверхность которого была покрыта множеством кнопок и переключателей. Там же стоял прибор со слабо мерцающим экраном. На стене красовалась надпись «Пост номер 19». Из холла в разные стороны расходились три коридора с множеством однообразных дверей. Слышался шум гудящего лифта и слабые отголоски умирающего настенного фена. Кузнецов непринужденно и споро зашарил по ящикам брошенного, неохраняемого поста, а Петька остался у стола, завороженно разглядывая мерцающие огоньки. По экрану прошла рябь, и из пластиковой коробки раздался громкий голос. «Хочешь власти? Безграничной? Повелевать всеми? Всеми? Людишки будут трепетать при твоем имени. Назови имя твое!» Петька судорожно сглотнул и, кивнув, сделал неуверенный шаг к столу. Голос продолжал: «Верь мне! Служи мне! В награду получишь весь мир! Да или нет? Имя!» Петька кивнул головой еще раз и осипшим от волнения голоском пропищал: «По рукам, Филиппов Петр Трофимович, Что надо сделать и где расписаться?» Кузнецов, недоуменно глянув на Петьку, на мгновение отвлекся, а потом шепнул себе под аристократический римский нос. «Слаб человек. Ты от него всегда чего-то ждешь, ждешь, надеешься, веришь. М-да». За ближайшей дверью раздался шум спускаемой воды. Дверь открылась, и в коридор вышел охранник с квадратной челюстью героя, прикрепленной к физиономии потомственного Дауна. На ходу он поправил широкий черный ремень портупеи с закрепленными на ней дубинкой и никелированными наручниками. Заметив посторонних, Кузнецов со скучающим видом уже давно изучал настенные комиксы с мерами противопожарной безопасности, охранник без тени смущения пояснил. «Понос! Эти желтые мартышки совсем достали своими проклятыми суши! Мало им Хиросимы!» При слове «мартышки» Петька вздрогнул и, сделав над собой немалое усилие, пришел в себя. Кузнецов одобрительно хмыкнул. «Барахло этот телек, изображения нет, но звук работает», – довольно кивнул Петрухе охранник. «Для настоящего поклонника «Звездных войн» достаточно? Верно, брат?» Секьюрити, видимо, принял Петьку за своего Люк Френда по секте поклонников известной космической саги. Неминуемого вопроса Петрухи, а следовательно провала, Кузнецов ждать не стал. Приоткрыв кожаное портмоне с пришпиленной внутри бляхой инспектор ГАИ, он деловито, как своему, сунул охраннику руку и тихо осведомился. «Отдел с обезьянами?» «А-а-а! Так это вы эти парни из Пентагона!» – слегка оживился секьюрити. «Вас ждали ближе к вечеру». «Утро вечера мудренее». К Петрухе неожиданно вовремя вернулся дар речи. Кузнецов невольно подумал, что если бы Петька всегда изъяснялся исключительно народными поговорками и пословицами, то был бы не столь опасен в своем неуемном юношеском энтузиазме. «По коридору через холл, там красный коридор, прямо до упора, лаборатория доктора Моро по изучению приматов, второй уровень секретности. А вообще-то...» Охранник доверительно понизил голос. «Все они яйцеголовые тут обезьяны!» Довольный своим утонченным американским юмором, земляк Марка Твена оглушительно расхохотался до слез. Кузнецов тоже присоединился к дружелюбному Янке, и добрых 5 минут они хохотали вместе. «А он чего не смеется?» – сквозь слезы поинтересовался охранник, кивая на Петьку. «Ха-ха, он поляк!» – хохотнул, нашелся Кузнецов. «Славяне, те же обезьяны!» – интимно шепнул охранник Николаю и, утирая слезы, зашелся в новом приступе смеха. А когда проклинающий свою тупость Петруха, чтобы окончательно не приняли за идиота, начал искательно улыбаться, секьюрити окончательно повалился на стул и задрыгал ногами. Оставлять его в таком состоянии было опасно, но Николай и Петруха очень спешили, и, прощально проржав, Николай углубился в коридор. Петруха, подобострастно хихикая, последовал за ним, а охранник, волю насмеявшись, немедленно прильнул к телевизору. Документов у Петрухи он не спросил. Видимо, выказывать профессиональное недоверие к фанам «Звездных войн» тут было не принято. Сыграл свою роль к тому же тот факт, что холл они, что было очевидно даже для Янки, вошли из внутреннего двора. Коридор почти не петлял. Только один раз он повернул под прямым углом в сторону и вывел в просторный зал. Несколько раз им навстречу попадались озабоченные сотрудники центра, одетые в белые или светло-зеленые халаты. Внимания на них никто не обращал, и Кузнецов еще раз мысленно оценил рекомендованную всезнающим Хохелом маскировку. Итак, коридор закончился вторым холлом, где телевизор у местного охранника не только говорил, но и показывал. Видимо, именно поэтому Николаю с Петрухой представитель местной службы безопасности даже не кивнул. Красный коридор, а точнее коридор с синтетической красной ковровой дорожкой, в конце концов уперся в дверь из толстого белесого стекла, обрамленного черной каймой прочной резины. Справа у двери висел пластиковый треугольник, черный силуэт обезьяны на красном фоне. Никаких раздвижных фокусов не обнаружилось. Кузнецов слегка толкнул дверь, и та, повернувшись вдоль невидимой оси у левого края, открыла долгожданный проход в лабораторию. «Нам сюда», – подтолкнул Кузнецова робевшего Петруху. «Не робейте, Петр Трофимович, смерти нет». В помещении лаборатории было явно теплее, чем в здании. Везде стояли клетки, некоторые смело можно было назвать настоящими вольерами. В вольерах и клетках рождались, прыгали и умирали обезьяны самых разных размеров и видов. От маленького капуцина размером с ладонь ребенка до огромной черной гориллы, меланхолично ловившей блох у себя в шерсти. В лаборатории стоял тяжелый животный запах. Ряды зарешоченных камер уходили вглубь помещения, которое казалось бесконечным. Недалеко от входа стояла медицинская каталка и два хромированных стола с аккуратно разложенными на них хирургическими инструментами, скальпелями, зажимами, какими-то пилами и прочей атрибутикой, название которой было известно только посвященным. На каталке бесформенной грудой лежало нечто, полностью укрытое белой простыней. В нескольких местах на простыне, однако, проступали красные пятна. Ближе всех к каталке стояла клетка с двумя зелеными от ужаса мартышками, которые, обнявшись, молча забились в дальний угол. Та, что поменьше, пыталась спрятаться за ту, что побольше. Большая не возражала. Растроганный до глубины сердца Петька подошел к клетке и, охваченный внезапным приступом животнолюбия, решил вернуть братьям меньшим веру в свои личные идеалы доброты и человечности. Сначала Петруха строил веселые гримасы, потом начал азартно огугать и в конце концов просунул правую руку между прутьев. Зачем он это сделал, Петруха так и не смог потом объяснить даже Скуратову. Работа его мозга осталась загадкой и для Дурова с его колоссальным опытом психолога, дрессировщика и ветеринара. Лично Феликс Эдмундович трижды вызывал к себе Петруху, поил чаем с сухарями и вежливо расспрашивал о плохой наследственности. Петька чай пил, сухарики грыз, о реальности отзывался здраво, но на вопрос: «Ну, а руку-то, батенька вы мой, зачем протянули?» жалобно моргал васильковыми глазами и в конце концов уходил. Командир же, прочитав рапорт Малюты, резко озаботился своим душевным спокойствием и обсуждать эту тему с кем-либо, а тем более с Петрухой, отказался наотрез. Что уж говорить о Кузнецове, который лично наблюдал все происходящее. Позже Николай признался, что поступок Петрухи впервые в жизни заставил его усомниться в высшем предназначении человека. «Он подарил мне глубокое и полное понимание эстетики невозможного», печально заверил Кузнецов тем же вечером Илью и с тех пор стал с Филипповым особенно предупредительным и внимательным. Разминувшись при встрече, неизменно оглядывался, останавливался и долго курил, провожая его прищуренным, задумчивым взглядом. Дальнейшие события в лаборатории доктора Моро показывают, что у Николая были на то вполне веские основания. Петрухины ужимки и прыжки обезьяны, скрипя зубами, как-то терпели. Но увидев тянущуюся к ним руку с хищно растопыренными указательными средним пальцами, ситуацию они оценили вполне адекватно. Старшая обезьяна бросилась вперед и всей своей хищно разинутой пастью вцепилась в тонкое Петькино запястье. Незаслуженное заключение в клетке расшатывает нервы у всех, даже у обезьян. 99 человек из 100 в подобной ситуации, вытащив руку, отпрянули бы от клетки инстинктивно. Еще один из сотни сделал бы это вполне сознательно. Петруха оказался 101-м. Он сдержанно заорал и торопливо просунул в клетку другую руку, на этот раз уже левую. Цели стажера были просты и ясны как день – оторвать мохнатого мучителя, вцепившегося в него мертвой хваткой МВФ. Вполне возможно, что этот неожиданный план в конце концов и сработал бы, но тут на помощь товарке подоспела вторая мартышка, один в один повторившая действия первой. Похоже, что игра «Оторви человеку кисть» среди обитателей лаборатории была очень популярна. Столкнувшись с превосходящими силами противника, Петька не растерялся. Следующий ход был за ним, и сделал он его обдуманно. Петруха, продолжая орать уже во весь голос, подхватил с пола из-под носа обозленных мартышек дочисто вылизанные ими круглые никелированные миски и стал истошно стучать одной о другую, очевидно рассчитывая нанести противнику серьезный акустический удар. Кузнецов схватился сначала за уши, а потом и за виски. Затем медленно и с достоинством руки опустил, устало прислонился к стене и обреченно стал ждать развития событий. События ждать себя не заставили. Мартышки, в отличие от Петрухи, оказались приматами вполне нормальными. Оторопев, они инстинктивно отпрянули и разбежались по углам, подальше от решетки. Торжествующий Петруха с ехидным «врешь не возьмешь» мисок из руки не выпустил, но наконец-то подался назад. Многоразовая посуда сквозь частую решетку, естественно, не прошла. Товарищ Филиппов ошалело повторил свою попытку еще дважды, прежде чем недоуменно переглянувшиеся обезьянки верно оценили уровень интеллекта агрессора. Оценив, медлить они не стали. Разинув пасти, усеянные мелкими зубенками, они с истошным воплем самураев бросились в контратаку. «Брось миски или разверни ребром! Брось или разверни! Брось! Ну, пожалуйста, брось или разверни!» Помертвевшими губами еле слышно умолял Кузнецов Петруху, даже не делая попытки оторваться от стены. Непонятная и ранее неизвестная слабость в коленях так и не отпускала. Несчастный Петруха безумным взглядом и дикими воплями безуспешно призывал товарища на помощь. Он опять предпринял попытку отпугнуть обезьян стуком, но мартышки на этот раз не повели и ухом. Если первоначально они вступили в бой, в трагическом исходе которого для себя не сомневались, то теперь поняли, что у них есть вполне приличные шансы. Заключительный и также обреченный на провал тактический ход Петрухи был прологом к полной капитуляции. Отчаявшийся безумец попытался отпугнуть мартышек, в последних конвульсиях неукротимо колотясь головой о решетку. Петруха, что безусловно делает ему честь, решил умереть, но не сдаться. Николай все-таки пришел в себя и, ругаясь, бросился на помощь, но его опередили. Из-за ближайшей внутренней двери клетки подскочил мужчина в белом халате. Не останавливаясь, он на ходу достал из кармана короткий щуп и, подскочив к клетке, ткнул им ближайшую мартышку. Потом раздался повторный треск электрического разряда, и над всполошившимися вольерами поплыл запах паленой шерсти. Электрошок подействовал безотказно. Громко визжа, обезьяны отлетели в сторону. Аккуратно освободив руки Петрухи от мисок и усадив несчастного на пол, незнакомец спрятал электрошок в карман и нравоучительно заметил. «Не стоит верить Дарвину и Вашингтон-Пост, что обезьяны так уж близки человеку. Большинство из них, в отличие от нас, хищники злобные. Задняя стенка их клыка, как лезвие скальпеля. Даже если осторожно провести по клыку, легко заработать весьма глубокий порез. Лично мне обезьяны разодрали на руке мышцу, а моей ассистентке Маргарет прокусили насквозь ягодицу». При этих словах он кивком указал на миловидную женщину в очках и халате, застегнутом не на те пуговицы. Маргарет торопливо поправила прическу и сдержанно наклонила голову в выжидательном приветствии. «Извините, но что вы здесь делаете?» Петька не ответил, то ли делая вид, то ли действительно разглядывая искусанные руки. «Мы из Пентагона, с инспекцией. Вы, доктор Моро?» – поинтересовался Кузнецов со злостью и сочувствием одновременно, испепеляя взглядом Петруху. «Yes, of course», – небрежно подтвердил Петрухин спаситель. «Письменный отчет о возможностях использования высших приматов в проекте Иранову-Уранова у меня готов. А практический опыт имплантации соответствующих электродов в мозг мы вам еще продемонстрируем. Последние опыты с лесными бананобеями очень обнадеживают. В тестах они показали лучшие результаты среди всех видов обезьян. Если бы я не был ученым, то мог бы, пожалуй, решить, что их разум не уступает нашему». «Разум некоторых точно не уступает», – охотно согласился Кузнецов, оглядываясь на Петруху. «Но что, собственно, сенсационного в вашем открытии?» «Суть эксперимента – вживленные электроды, которые отвечают за сокращение мышц при движении обезьяньих лап. Приматами уже освоена передача команд двум парам закрепленных на теле механических рук. Феноменально, но факт. Нашим подопечным потребовалось не более получаса, чтобы сопоставить особенности движения своих новых конечностей и собственные двигательные импульсы. Теперь они владеют искусственными руками не хуже, чем настоящими. Абсолютно ясно, что обезьяны воспринимают наши механические манипуляторы не как замену собственным конечностям, но как дополнение, которое могут орудовать одновременно со своими настоящими лапами». «Манипуляторы, естественно, японские?» – печально поинтересовался Кузнецов. «Они значительно лучше наших». Профессор комплексами на почве лжепатриотизма не страдал, а потому без заминки продолжил. «Мозг животных продемонстрировал замечательный потенциал к усвоению новых возможностей. Мартышек научили играть в простенькую видеоигру-стрелялку «Лучший красный, мертвый красный», управляемую несколькими джойстиками. Каждый джойстик – это свой вид оружия. Успех полный!» «Ничего себе исследование природы! Да зачем все это?» Возмущенно прервал ученого Петруха, искусанные руки которого уже были искусно перебинтованы ассистенткой, строящей теперь прелестные близорукие глазки своему новому пациенту. «Вы им еще гранаты к хвостам привяжите, как возможность избежать позорного плена!» Моро покровительственно глянул на Петруху. «Для гранат есть место понадежнее, а на хвосте я планирую закрепить боевое жало, а-ля Скорпион. Что же касается сугубо практической стороны вопроса, то ответ очевиден. Мы получаем идеального солдата для ведения боевых действий в джунглях. Остальное в рабочем порядке. Вы, кажется, направлены забрать на полигон наших бананобеев?» Недовольно нахмурившись, спросил Моро, поворачиваясь к Николаю. «Yes, of course», выпятив челюсть и едва не прикусив язык, надменно подтвердил Кузнецов. «А что это тут на каталке, под простынкой?» «Не все операции по имплантации проходят успешно. У этого павиана оказалось слабое сердце», – пренебрежительно махнул рукой Моро. «Давайте ваши сопроводительные документы». «Не могу», – весело подмигнув Петрухе, добродушно развел руками Кузнецов и, сделав несколько шагов в бок, предусмотрительно загородил выход из лаборатории. «Потерял, но завтра будут, папой клянусь». «После испытаний доставим ваших солдатиков в целости и сохранности, а заодно и документы привезем», – вставил свои 5 копеек Петька. «Военные еще нигде, никогда и ничего не возвращали в целости», – резонно возразил Моро. «Прошу вас, кстати, предъявить личные документы и жетоны». «Именем добра и света», – гнусаво завыл Петька. «Петруха, без пафоса. Нам нужны лемурийцы, то есть, пардон, ваши горные бананобеи», – поправился Кузнецов, вежливо поклонившись в сторону Моро. «В противном случае я осуществлю мечту своей юности». «Интересно, о чем может мечтать тупой солдафон?» – злобно прошипел местный завлап, уже не скрывая своей неприязни к армейской действительности. Кузнецов оставался спокоен. «Я сделаю вам предложение, от которого вы не откажетесь. Мне, представьте, давно не дают покоя лавры военного хирурга Пирогова. Провести трепанацию черепа в полевых условиях штык-ножом и без наркоза. Это, знаете, что-то. Меня, во всяком случае, всегда впечатляло. Вы, кстати, знакомы с боевым опытом Пирогова?» «Славянская дикость! Идите во второй сектор. Мы их там содержим», – тут же пояснила ассистентка, стрельнув влюбленными глазами в унылого Петруху и придерживая его за халат. Доктор злобно зыркнул на любвеобильную ассистентку, но благоразумно промолчал. К тому же боевой опыт русской хирургии примерять на себя ему не хотелось. Несмотря на желание остаться с Петькой наедине, Маргарет была вынуждена последовать за настырными гостями из Пентагона. Лемуры содержались в вольере достаточно просторном и светлом. Головы у них были забинтованы, а натруженные лапки смазаны вонючей, более утоляющей мазью. Лемуры были заняты. Они тщательно выкладывали из разноцветных стекляшек изящную мозаику. В пестрой картинке можно было различить, как шестирукие хвостатые существа разрывают на части фигурку человека в белой одежде. «Открывайте!» – коротко посоветовал Кузнецов. Моро вовремя вспомнил, что успел застраховать приматов на вполне приличную сумму, и теперь без лишних возражений достал связку ключей на цепочке. Отыскав подходящий, он открыл дверцу вольера и даже вяло улыбнулся Кузнецову. «С вещами на выход!» – поторопил Лямуров Николай. Петька неожиданно благоразумно спрятался за его спиной. Лямуры, бряцая и позвякивая закрепленными на них манипуляторами, торопливо выбрались наружу. Минуя замешкавшегося Моро, один из его недавних пациентов внезапно запустил железную змейку манипулятора в карман халата доктора и ловко вытащил электрошок. Было очевидно, что Лямуру прибор знаком достаточно хорошо. Моро непроизвольно дернулся и рефлексивно потянулся к лемурийцу за шокером. «Руки прочь от ценного меха!» – встрепенулся бдительный Петька, попутно отмахиваясь от Маргарет, запустившей руку под его халат. «А теперь оба в клетку и без глупостей!» Тем временем Николай пытался ввести освобожденных приматов в курс дела. «Ашт требует теперь вашей выдачи», – грустно заметил Кузнецов, обращаясь к лемурам, которые все еще с опаской разглядывали своего спасителя. Усилия местных ученых не пропали в туне. Вера в человечество у лемурийцев была утеряна напрочь. Кузнецов тем временем продолжал. «Сожалею, но даже формально ваше нахождение в данной реальности незаконно. Примите мои извинения за действия этих вивисекторов. Они не первые и не последние. И... словом, нам пора». Лемур, у которого в лапе был зажат электрошок, задумчиво разглядывал прибор и нажимал на кнопку. Между контактами проскакивала и гасла мощная искра разряда. Электрическая дуга изгибалась и трещала, как рассерженная гремучая змея. Лемурийцы переглянулись. На их обычно ничего не выражающих мордах промелькнуло страшное подобие улыбки. И тут лемур с шокером одним прыжком подскочил к вольеру и, прижав контакты к железному полу, нажал кнопку разряда. Раздался треск электросварки. Моро и Маргарет колбасило не по-детски. Доктор ходил ходуном и махал руками. Ассистентка часто и мелко кивала головой, как будто с кем-то соглашалась. А рот ее был растянут в широкой улыбке, как будто бы этот кто-то ее сильно веселил. «Сразу видно, тоже ученые, хоть и мартышки», – умилился Петруха, который с должным уважением относился к науке во всех ее теоретических и прикладных проявлениях. Двинулись к выходу. Николай и Петруха шли неспешно, но уверенно. Так честно отработавшие часть дня ученые идут на заслуженный ленч. Лемуры, в отличие от них, то забегали вперед, то слегка отставали. По дороге они решительно распахивали клетки и вольеры. Через минуту лаборатория напоминала муравейник, в который воткнули горящую сосновую ветку. Муравьи, правда, были с шерстью, клыками и хвостами. Возникшим бедламом лемуры руководили довольно умело. Издавая пугающие звуки и повизгивая, они направляли рычащий поток на выход. У холла Кузнецов с Петькой предусмотрительно прижались к пластиковой стенке. Мимо них проносились человекоподобные всех видов, расцветок и размеров. Проковыляли, опираясь на передние лапы, гориллы, за ними на сером гамадриле промчались капуцины. Дальше все сливалось в сплошной живой поток. Колонну приматов замыкал почему-то медвежонок Каала, который, с интересом глянув на двух лемуров, лихо показал им большой палец правой лапы и тут же на ходу задремал. Обезьяны не просто вырвались на свободу. Прежде чем выскочить в коридор, они похватали с хромированных столов хирургические инструменты. Так какой-то павиан с забинтованным хвостом, прежде чем устремиться к выходу, секунд 7 задумчиво вертел в лапах длинный скальпель. Кузнецов мог даже поклясться, что, покидая лабораторию, этот павиан криво улыбнулся. Вся эта орава, размахивающая устрашающего вида никелем и сталью, победно ворвалась в зал, из которого тотчас раздались пронзительные визги и крики. На этот раз уже человеческие. «Мне неприятно отвлекать вас от ваших личных дел», – вежливо обратился Кузнецов к лемуру, – «но нам следует поторопиться. Скоро сюда стянут всех свободных охранников». Петруха задрал полу халата, вытащил из просторного кармана галифе связь блюдце и, уткнувшись в него, тихо забубнил. В холле никого уже не было. Волосатая орда, разделившись на три группы, разбежалась по коридорам, устроив в них импровизированную корриду. Дети джунглей оттягивались на славу. Меньшие братья долги старшеньким возвращали с немыслимыми в цивилизованном обществе процентами. Литературное наследие Экзюпери вряд ли входило в образовательный ценз сотрудников института, воспитанных на комиксах. В противном случае они бы знали, что приличный человек всегда в ответе за тех, кого приручил, даже если приручил случайно и без согласия прирученного. На полу холла валялись секретные документы, опрокинутые стаканчики кофе, пакеты с попкорном и картошкой фри, женская туфля со сломанным каблуком, противогаз, визитные карточки, халаты, а также масса других, как выяснилось, не так уж и нужных бегущему человеку предметов. Босые лемуры старались не пораниться и далеко обходили обломки вражьего быта. Кузнецов и Петька решительно давили рухнувший старый мир военными подошвами. Их триумфальное отступление, которому мог бы позавидовать даже Спартак, проходило слаженно. Никто не мешал. Выбранный ими коридор был пуст, поскольку недавние пациенты Центра природы не были лишены благодарности к своим спасителям. Крики и шум были уже еле слышными, когда неожиданно громко заревела сирена общей тревоги. Еще несколько десятков метров, и они выскочили в уже знакомый холл с постом охраны номер 19. За столом сидел другой охранник, в такой же форме и амуниции, только смуглолицый и в большом синем тюрбане на голове. Он судорожно жал двумя руками на кнопки пульта, одновременно пытаясь связаться с кем-то по рации. Испуганно переведя взгляд с людей на огромных шестируких лямуров, охранник резво рухнул на колени и, сложив перед грудью ладони лодочкой, воскликнул. «Так вот ты какой, дедушка Шива! Прости недостойного, но я и запамятовал, что у тебя есть братья-близнецы!» Охранник лбом уткнулся в пол и, благоговейно прикрыв глаза, замер. Не обращая на него внимания, эвакуационная команда подлетела к двери, но знакомая створка перед ними в сторону не отошла. «Двери заблокированы!» Не открывая глаз и не поднимая головы от пола, прокомментировал неприятную неожиданность охранник-индус. «Открыть!» – рявкнул Кузнецов, срывая ненавистный халат. «Нам некогда!» «Да!» – бодро поддержал его Петруха. «Немедленно открыть! Мы на концерт опаздываем!» За стеклом уже метался по двору вихрь карусели. В глубине коридора слышался топот подкованных ботинок и лязг оружия. Охрана опомнилась и спешила перекрыть все выходы. «Не могу открыть! Уволят, а у меня 6 детей! Чем кормить буду?» – резонно возразил охранник. От пола отрываться он не спешил. «Открывай, парень! Детей 6, а жизнь одна!» «Не говорите за других!» философски заметил многодетный индус. Топот приближался. Лямур с седыми волосками на груди подошел к столу, обхватил его 4 манипуляторами механических рук и рывком поднял над головой. Потом он с видимой натугой отвел руки немного в сторону и назад и бросил стол в дверной проем. Массивные створки не выдержали и рассыпались стеклянным дождем. Осколки еще прыгали по полу, а троица... Двое людей и исключительно крупный лемур уже сбегали по ступенькам, торопясь к карусели. Сообразительный лемуриец с седыми волосками замешкался. Ему в ногу мертвой хваткой вцепился и завывал весь голос охранник. «Благослови меня, шестирукий владыка! Возложи все длани свои на меня, недостойного!» Раздался знакомый треск точечной электросварки, и просьбы тотчас оборвались. Благословение было дано. Теперь, обгоняя друг друга, беглецы неслись к карусели уже вчетвером. Желанный транспорт, предусмотрительно не останавливаясь, расположился в самом центре двора. Но беглецам пришлось еще обогнуть группу военных во главе с четырехзвездным генералом. По всей видимости, это и была комиссия из Пентагона, с которой они так удачно разминулись. Кузнецов рефлекторно приложил руку к фуражке. «Генерал везде генерал». Группа офицеров браво козырнула в ответ и уверенно проследовала дальше. Лямуром заскочить на вращающуюся карусель труда не составило. Кузнецов особых затруднений тоже не испытал, а вот Петьку им пришлось затаскивать, ухватив за ворот в добрый десяток рук, лап и манипуляторов. «Он у меня жить на спортплощадке будет, а нормы ГТО к концу стажировки сдаст», – мстительно подумал Кузнецов, рухнув в расписные деревянные сани. Карусель под задорной есенинской ямосковской озорной гуляка ускорила вращение. Пропали набегающие охранники, пропали штабеля ящиков с аппаратурой, смазались и пропали в мелькающей пелене серой громады корпусов института. Пропало все. «Каждому здесь кобелю на шею я готов отдать свой лучший галстук», донесся откуда-то сверху голос певца, весьма отдаленно, но все-таки похожий на голос Петрухи.